Издательство «Черным-бело». Фрэнсис Кель. Песнь «Сорокопута». «Да здравствует принц!» Читает Петр Коврижных. В книге присутствует ненормативная лексика. Слово автора. Здравствуйте, дорогие сорокопутятые птенчики. Вот мы с вами и дождались принца. Представляете, с выхода «Ренессанса», второй книги цикла, прошло 2,5 года. Даже не верится. Прошу вас понять и простить меня за такую задержку. Это были сложные 2 года. Много чего произошло за это время и много чего повлияло на меня. Но вот мы снова здесь, в «Октавии», с любимыми героями. Надеюсь, что третья книга цикла вам понравится. Буду верить, что вы не зря ждали принца, и наше долгое ожидание окупилось. Спасибо команде «Черным-бело» за то, что помогли в выпуске «Принца». Спасибо Катеньке Звонцовой за литературную редактуру. Спасибо Оле Зарубиной, нашему выпускающему редактору, за помощь на протяжении всей подготовки к выходу книги. Спасибо Даше Дмитриевой, она же Маркос, за обложку с Джеромом. Спасибо Кристине Деминой за Леона и близнецов Брумна, Фарзаца и Нахзаца. Спасибо Кире Фроловой и Вячеславу Бакулину за то, что 3 года назад поверили в «Сорокопута». Спасибо фандому и всем за то, что ждали эту книгу. Это все ради вас, любимые. С возвращением в «Октавию».